Ужин не запоздал. Был вкуснее обычного. Посерьезневшая Миэль расстелила на столы мокрые салфетки, чтоб чайники не скользили. Подняла предохранительные бортики, чтоб не билась посуда. В этот вечер места в кают-компании пустовали. Под конец ужина нас осталось пятеро. Капитан Ича, кок Настасья Акимовна, Иннокентий, дядя и я. «Иди, Настенька, ляг!» – озабоченно сказал Ича жене. Она заметно сдала последнее время. Стала какая-то желтая, по лицу коричневые пятна. Но готовила она хорошо. Команда была очень ею довольна. А Миэль она заботилась как мать. «Это со мной не от качки», — сказала она. «Хотелось посидеть с вами, но, пожалуй, пойду. Постараюсь уснуть. Не провожай меня, дойду». Она пожелала нам спокойной ночи. Ича все-таки пошел проводить жену. «Настасью Акимовну надо будет переправить на материк», — сказал дядя Иннокентию. Тот кивнул головой. Скоро вернулся Ича. Взглянул на часы и присел к столу. «Посижу с вами немного и пойду пораньше, сменю Мартина. Сегодня тяжелая вахта. Неужели это течение на всем протяжении сопровождается штормами?» — сказал Ича раздумчиво. «Ерунда!» — пожал плечами Иннокентий. «Этого не может быть. Но наше первое знакомство с ним еле уцелели тогда. А рассказы Яланова о промысловой шхуне «Зима» и вот теперь совпадение, и затем одно время года. Ты-то уж должен знать, капитан». Ича, такой молчаливый всегда, в этот вечер разговорился. Рассказал о своем детстве. Он был родом из Корякского округа, родился и вырос на побережье. Хорошо знал родную тетку Ренаты Тутавы, корячку Ланга. С 10 лет Ича ходил с отцом и старшим братом на морского зверя. Уже в те годы появилась у него мечта о корабле. Ича страстно хотел стать капитаном. После окончания 10-летки он поступил в Дальневосточный технический институт рыбной промышленности на судоводительский факультет. День, когда он прочел свое имя в списках принятых, был одним из самых счастливых дней его жизни. Уходя, чтоб сменить Мартина, Ича вдруг произнес смущенно, стеснялся он высокопарных слов: «Люблю я свою родину, не променял бы ее ни на какой юг. Здесь начинается Россия, здесь восходит солнце. Разве у нас на Камчатке не самый сильный, самые добрые, незаурядные люди?» И добавил уже в дверях: «Когда у нас с Настенькой будет сын, я воспитаю его в любви к корякской родине, настоящим корякам. Думаю, что Настенька не будет против». Иннокентий удивленно посмотрел ему вслед, словно хотел сказать, что это с ним сегодня. Когда мы разошлись по своим каютам, я была уверена, что не усну. Уж очень ревел океан. Уже не отделить было грохота волн от воя ветра, шума дождя. Все смешалось в один сплошной зловещий гул. На всякий случай я легла спать одетая. Было к тому же холодно, меня знобило. Я укрылась одеялом с головой, стараясь не думать о том, как Ассоль в кромешной тьме борется с чудовищно тяжелыми волнами, которые обрушивал на нее океан. Океан и кораблик. «Мама Августина, пусть не передается тебе моя тревога, мой страх. Я не должна бояться, иначе незачем было идти в океан, ведь знала же я, что он для мужественных. Я не боюсь. Сейчас я должна уснуть. Завтра понадобятся силы. Я совсем не боюсь. Я хочу спать. Я же очень хочу спать. Я совсем не хотела спать». Я пригрелась и уснула. даже снов не видела».